Любая пара новобрачных пытается покинуть пиршество как можно раньше. Молодым хочется побыть вдвоем, прежде чем их разлучат до самой свадьбы. Однако, поскольку молодая пара является главным виновником празднества, она не может уйти, пока с ней не переговорят все желающие. Об этом знают все и потому следят за молодыми в течение всего праздника. Этот обычай превратился в своеобразную игру, в которой каждому надлежит исполнить свою предписанную ритуалом роль. Впрочем, длится эта шутливая церемония достаточно недолго. Молодых отпускают с миром. «Неужели вы уже уходите?» — спросили у Тонолана. «Уже поздно?» — уклончиво ответил улыбающийся Тонолан. «Да ну, еще совсем рано. Отведай еще чего-нибудь, Тамио». «Нет, я уже и так объелся». «Ну тогда выпей чашку вина, Тонолан. Ты ведь не откажешься отведать еще одну чашку замечательного черничного вина, Тамио?» «Ну, разве что самую малость. А ты, Тамио?» Она стала возле Тонолана и бросила на него заговорщицкий взгляд. «Один глоток. Да вот только чаши наши остались на циновке. Пусть их принесут. Конечно, постойте здесь, хорошо?» Кто-то отправился за чашками, остальные же дружно отвернулись, делая вид, что провожают его взглядом. Тонолан и Джетамио поспешили к краю освещенного пламенем костра круга. «Тонолан, Джетамио, а я-то полагал, что вы выпьете с нами». «Да-да, конечно, нам нужно ненадолго отлучиться, вон мы сколько съели», — стала оправдываться Джетамио. Джон Далар, который стоял возле Сиренио, испытывал сильное желание продолжить недавний разговор. Подобно прочим, они тоже получали удовольствие от этой необычной игры. Он склонился к ней и шепотом предложил Сиренио покинуть пиршество вслед за молодой парой. Джон Далар исполнился решимости сделать ей предложение, пока им вновь не овладели былая неуверенность и задумчивость. Шарамудои развеселились. Черника, собранная прошлой осенью, отличалась необычной сладостью, сообщавшей вину особую крепость. Они прохаживались вокруг костра, то и дело подтрунивая и посмеиваясь над Тонуланом и Джетамио. Кто-то затянул обрядовую песню, в которой поющие по очереди задавали друг другу вопросы и отвечали на них. Кто-то решил подогреть тушеное мясо, кто-то вскипятил воду для чая. Тут же бегали неугомонные дети, игравшие в догонялки, иными словами, на стоянке царила полнейшая неразбериха. Один из вопящих детей столкнулся с мужчиной, не слишком-то уверенно державшимся на ногах. Тот споткнулся и задел женщину, которая несла в руках чашку с горячим чаем. Дружный рев, которым сопровождалась очередная попытка молодой пары покинуть стоянку, заглушил ее крик. Никто не внял первому крику, однако истошный визг младенца тут же привел всех собравшихся в состояние оцепенения. «Моя крошка, моя деточка, она обварилась!» — вскричала Толи. «Великая Донни!» — ахнул Джон Далар и тут же вместе с Сиренио поспешил к рыдающей матери и ее исходящему криком чаду. Помочь хотели все, и от этого сутолока и неразбериха только усилились. «Пропустите Шамуда, расступитесь!» — Сиренио действовало на соплеменников успокаивающе. Шамуд быстро распеленал ребенка. «Холодную воду, Сиренио, и поживее!» «Нет, постой, Дарво, водой займешься ты!» «Сиренио, липовая кора, ты знаешь, где ее взять?» «Да», — кивнула Сиренио и поспешила выполнить поручение Шамуда. «Рошарио, у нас есть горячая вода, если нет, согрей немного. Нужно приготовить отвар липовой коры и сделать успокоительное снадобье. И для того, и для другого нужна горячая вода». Его взгляд упал на запыхавшегося мальчишку, принесшего из озерца полный мех воды. «Молодец, сынок, быстро ты обернулся». Шамуд одобрительно улыбнулся и стал плескать холодную воду на раскрасневшуюся кожу малышки. На месте ожога уже появились волдыри. «Нужно завернуть ее во что-то мягкое, пока не будет готов отвар». Взгляд целителя упал на лист лопуха, лежавший у его ног. «Джетамио, что это?» «Лопух», — ответила она. «Мы добавляли его к мясу».